А тут время от времени стал попадаться на глаза земляк, еще более жуткий, чем эта ночь. Много лет тому назад, во времена молодости Зенона, этот его земляк был большим человеком в масштабах Абхазии. Он тогда знал Зенона как начинающего писателя и недолюбливал его за некоторую сатирическую направленность его творчества, каковую считал плачевным результатом отсутствия в авторе сынолюбия по отношению к отчему краю. Но с тех пор, как он был снят со своей работы, а потом, уже через некоторое время, и вовсе был вынужден уйти на пенсию, он стал проявлять к Зенону пристальный интерес, стараясь в часы случайных встреч на бульваре или в кофейнях привлекать его внимание именно к теневым сторонам жизни отчего края. И хотя он давно был по ту сторону власти, но упрямо продолжал с таким опломбом рассуждать о мероприятиях местного правительства, как будто с его мнением кто-то где-то продолжает считаться. Вообще от облика его исходило ощущение нечистоплотного трепыхания между жизнью и смертью, одновременное оскорбление и той, и другой. Для живого он слишком явно смердил, для мертвого он был непристойно суетлив, как бы постоянно и глумливо подмигивая из гроба. Зенону не всегда удавалось быстро отделаться от этого несносного пенсионера, и потому, что он не любил всякую грубость, и потому, что этот жалкий старикашка был подтоптан самой жизнью, и какая-то естественная брезгливость заставляла Зенона осторожничать с ним, чтобы случайно не дотоптать. Кроме всего этого, Зенон чувствовал, что все-таки испытывает еще и любопытство к самому веществу пошлости, заключенному в этом человеке. Он хотел понять, при помощи какого мотора действует человек, отказавшийся от мотора нравственности, ведь должен все-таки находиться какой-то двигатель и внутри пошлости. Увы, с годами Зенон убедился, что двигатель пошлости — сама пошлость. Но тогда, пытаясь кое-что выведать у этого старикашки, он направлял беседу с ним на времена, когда тот еще не был такой разваленный, а напротив был новенькой черноморской крепостцой усатого кумира, новенькой, хотя и халтурно сколоченной, как потом выяснилось. Но выведать ничего не удавалось. Старикашка увиливал от острых вопросов. Правда, он упрямо придерживался той мысли, что порядок тогда был отменным, хотя, конечно, правопорядок и прихрамывал. Однажды он все-таки как бы раскололся. «Хорошо, я тебе открою один секрет», — прошепелявил он, слегка озираясь. «А ты его используй, как хочешь, я тебе документы тоже достану». Зенон замер, как охотничья собака. «Этот товарищ...» Старикашка кивнул наверх и назвал работника, который сейчас занимал его место. «В 1934 году убил человека, я тебе все документы представлю». Зенон тогда не мог удержаться от хохота. В 1934 году работнику, о котором шла речь, едва ли было 4 года, если он вообще тогда был. Комплекс возмездия создал в голове старикашки миф, но подвела склеротическая неряшливость чувства времени. Сейчас он сидел на скамейке, старчески розоватый, с водянистым студнем голубых глаз, которые, казалось, уже мало что видит. Однако он первым узнал Зенона и закивал ему в том смысле, что «Есть, есть о чем поговорить!» Зенон кивнул в ответ, но не двинулся в его сторону. Поняв, что Зенон не собирается с ним разговаривать, старикашка многозначительно покачал головой, показывая, что такая задержка с вылетом никак не могла произойти во времена его общественной деятельности, и при этом он каким-то особенно противным подмигиванием студенистых глаз дал знать Зенону, что поощряет его сатирические возможности для наказания виновных в задержке вылета. Зенон уже прошел мимо своего земляка, когда осознал, что тот сжимает в одной руке в нескольких местах перевязанный пучок из 4, или, по крайней мере, из 3 новеньких палок. Это были обыкновенные палки, которыми пользуются старики.